Глава 2. Когда Фердус был мал, то любил играть с ребятами в агробег. Кабальдята с визгом разбегались от водящего, который грозно рычал и топал ногами, представляя себя злым огром. Нужно было прятаться от него в самых темных углах и быстро-быстро улепетывать, если тебя заметили. Когда огр осаливал кого-то, то утаскивал в свою пещеру, а там варил из добычи суп, отвернувшись и считая до 100. Но пока он так считал, пленника можно было спасти. Для этого кто-то должен был прокрасться и увести его из пещеры. Если огр это слышал и вовремя оборачивался, пленных у него становилось уже 2. Но если он оборачивается, а в его пещере никаких лазутчиков не было, то огр считался посрамленным и платил фант. Сейчас эта игра упорно крутилась у Фердуза в голове. Он снова и снова вспоминал, что лучшим огром всегда был Закут. Он бегал быстрее всех и никогда не ошибался, оборачиваясь точно в момент, когда кто-то прокрадывался в пещеру. Агробег с его участием обычно заканчивался огромным чугунком супа из кабальдят. Зато Фердус лучше всех умел прятаться, и прокрадываться, и убегать. Огр из него получался никудышный, зато и поймать его редко удавалось даже Закуту. И сейчас он как будто снова играл. Только ставки здесь гораздо крупнее. Нельзя просто сказать «чур, не игры» и побежать к маме лопать тушеных личинок. Фердус давно не чувствовал ног, но лучше стереть их до кровавых мозолей, чем остановиться. Маленький кобальт не знал, сколько часов убегает от дракона. Орка-зарок, этот огнедышащий колосс, преследовал его с безумным упорством. Любой ценой жаждал вернуть похищенное — рваный криобал, древнюю волшебную книгу. Только благодаря криобалу Фердузу и удавалось пока что оставаться живым. Он уже несколько раз применял свое любимое заклинание «побег». Переносился на огромные расстояния, но орка-зарок все равно его настигал. Находил по запаху. Как-то связанный с рваным криобалом, он чувствовал его где угодно и шел по следу не хуже сыскного хоббия. Вот в сотни локтей впереди ударило пламенем. Огненный ливень оставил громадную проплешину, выжег всю траву и раскалил землю. От страшного жара та пошла трещинами. Одна раскрылась настолько широко, что Фердус резко отвернул. Ему такую точно не перепрыгнуть. Дылда верхний еще сумеет, быть может. А кобальт... ноги коротковаты. К счастью, по самому Фердузу дракон палить не смеет. Боится, что криобал все-таки пострадает. Не хочет проверять на практике его огнеупорность. Просто пытается изловить похитителя, отобрать книгу, а потом сожрать, конечно. Сожрать, как сожрал сопровождающих его цвергов. Поэтому расставаться с криобалом нельзя ни в коем случае. И здесь, слава мастеру, не пещера. Чем хороша бесконечная огромность наверху, тут можно очень здорово бегать. Никаких стен, никаких туннелей. Несись, сломя голову, в любом направлении. Поворачивай, где захочется. В углу его тут дракон не зажмет. И когда он спускается на землю, у Фердуза сразу появляется преимущество. Ползает орка-зарок довольно медленно. А поднимаясь на крыло, мчится быстрее любого живого существа. Но высоко в небе. И это при том, что пламенем дышать нельзя. Сцапать на лету тоже. Вот и получается такой своеобразный паритет. Ни одному и ни другому. Земля вздрогнула. Орка-зарок приземлился. Прямо перед Фердузом. Но на пока еще достаточном расстоянии. Кобальт замер, напряженно следя за каждым движением чудовища. Даже хорошо, что оно такое огромное. Видно издалека. Незаметно не подкрадется. Тем более на открытом пространстве. Но пока что орка-зарок сидел неподвижно. Непроницаемо черная шкура вздымалась. Похоже, громадный ящер тоже устал. Дыхание стало тяжелым. Фердус воспользовался моментом и перестал шевелиться совсем. Даже одна лишняя минута передышки сейчас драгоценна, как ничто другое. «Прекрати убегать!» — проревел Оркозарок. «А тебе бы это сильно упростило жизнь, да?» — буркнул себе под нос Фердус. «Да!» — каким-то образом расслышал его дракон. «Просто отдай мне Криобал и вали на все четыре стороны. Я обещаю тебя не трогать. Я даже дам тебе золото. Немного». Фердус ему не поверил. Слишком сильно Оркозарок на него зол. Если отдать ему Криобал, возможно, он и в самом деле его не тронет, конечно. Просто сделает из него шашлык. «Подумай как следует, козявка!» Проорал во весь голос Оркозарок. «Если ты окончательно выведешь меня из себя, я просто проглочу тебя целиком». «Вместе с Криобалом?» «Да, вместе с Криобалом, потому что с ним ничего не случится, и рано или поздно он из меня выйдет, в отличие от тебя». Фердус сжался в комочек. Такая перспектива его не порадовала. С испугом, глядя на застилающего небо дракона, он раскрыл рваный криобал и торопливо произнес «Абан-тук-агас!» Заклинание убийства. Хоббиев оно убивало на месте. Те валились как подкошенные, мгновенно переставали жить. Оркозарок же вздрогнул и затрясся. Покачнулся, едва не упал. Даже дракона проняло чарами Криобала. Даже ему стало больно. Но погибнуть он не погиб. Даже Криобала не хватило, чтобы убить это чудище. Даже его сила оказалась недостаточна. «Дерзкая маленькая тварь!» — прорычал Оркозарок. «Я знаю это заклятие! Оно предназначено для мелких тварей вроде тебя! Для смертных созданий! Бессмертному оно не грозит!» Фердус и так уже это понял. Увы, разница между смертными и бессмертными слишком велика. И те заклинания, что отлично действуют на первых, почти бесполезны против вторых. Он уже пробовал применить против Оркозарока подчинение, пробовал и замешательство, тот их даже не почувствовал. Возможно, в красном или черном криобалах есть чары, способные навредить даже ему, но не в рваном, увы. Так что кобальт прочел другие слова, которые выучил уже наизусть. «Мара курита архара баста, иниворк сота риаро армеда хили?» Его подхватило волшебным ветром и унесло. Переместило аж на три вспашки. И огромный дракон сразу стал маленьким и далеким, крохотной ящеркой на самом горизонте. Но он уже расправлял крылья. Даже отсюда Фердус видел, как чудовище берет разбег, как быстро-быстро ползет по кругу, наполняя перепонки ветром. Чем крупнее дракон, тем медленнее он взлетает. И только это давало время маленькому кобальду. Потому что, если повторить заклинание побега прямо сейчас, оно почти не подействует. Оно, к сожалению, не для любых путешествий годится, а только для спасения из беды. Переносит в ближайшее безопасное место. Разными словами его можно корректировать, выбирать направление или расстояние, но слишком большим расстояние не сделаешь. Единственный вариант, если Фердус добавит фразу, которая переделает побег в другое заклинание – «возвращение домой». Но тогда он попадет в родной Суркур, в квартирку рядом с маловарней. А там сейчас кроты. Там его неизвестно, кто встретит. Хорошо, коли его нора пустует, коли хобби из нее кладовую сделали или вообще бросили. А коли там другие жильцы сейчас, кто-то из хоббийских фискалов. Им, слышно, часто чужое добро за службу раздают. А то и вовсе сами же хобби на постое. Их солдаты или колонисты. Они, поди первым делом, на пике Фердуза насадят, а там уж вопросы задавать станут. Да и что проку. Если он даже вернется в Суркур благополучно. Опять то же самое все? Опять сначала начинать? Ему ведь не Кобальдоланд нужен, а новая страна. Задание на него возложено важное. Целая держава на него надеется. Рваный Криобал нужно доставить по назначению, верхним. А от них помощь привести, Еминию освобождать. Эх, а он только маленький кобальт. Бывший мыловар, бежавший каторжник. Чародей на маскировочном костюме и с книгой. Любого делающий волшебником. Но все равно только маленький кобальт. Здесь, наверху, под небесным светильником. Он бы даже видеть не смог. Неувенчивый нос, очки с закопченными стеклами. Но на него возложили миссию, и Фердус ее выполнял. Медленно, зигзагами, преследуемый разъяренным драконом, но все же продвигался к цели. Горы уже закончились, он перемещался по зеленой равнине. Кажется, где-то здесь граница Грифонии и новой страны. Фердус не знал точно. Перед выходом его заставили зазубрить маршрут, показывали его на карте, но ориентироваться наверху – дело паргоронски сложное. Стен вокруг нет, эхо не простучишь, ветер дует как ему угодно, на тепло и холодок не прикинешь. Говорят, у верхних свои способы не теряться есть. Растения какие-то чудесные. Но где же их взять? Орк-озорок уже настигал. Уже был совсем близко. На сей раз Фердус не стал его дожидаться. Просто повторил побег, добавив немного комментариев. «Мара курита архара баста нуго, иниворк зураба тика, сота риаро армеда хили?» Теперь... Его перенесло почти вдвое дальше, вспашек на 5 по меньшей мере, и в правильном направлении, точно на юг. Но дракон приземлиться тоже ведь еще не успел. И почти даже не замешкался. Фердус из такого расстояния увидел, как изогнулась шея, как раскрылась пасть. Нюхает орк-озорок, запах ищет. Нашел, почти сразу нашел. И тут же повернул. Опять вспашек для летящего дракона — это разок чихнуть. Минутка от силы 2. Надо еще больше брать, но не берет побег еще больше. Глупое заклинание считает, что надо Фердуза просто в безопасное место перекинуть. А то, что через пару минут это место безопасным быть перестанет, того ему неведомо. У магии своего разумения нету. Что повелишь... то и сделает. Оно в самый первый раз Фердуза вообще чуть не убило. Спасло, переместив в замурованную пещерку. Безопасно ведь там было? Да куда уж безопаснее. А что пить есть нечего, то не заклинание беда. Оно свою задачу выполнило. Пользуясь краткими минутами передышки, Фердуз продолжал листать страницы. В рваном Криобале уйма разрозненных заклинаний из разных областей. Увы, все перемешаны и не впопад. Многие не имеют начала или конца. Они на других страницах, в других Криобалах. Среди всех томов этот самый беспорядочный и трудный в обращении. Потому у Фердуза и не получалось выбить из него что-то полезное. «Мара курита архара баста нуго?» Снова воскликнул он. «И неворк зураба тика? Сота риаро армеда хили?» Еще 5 вспашек. Снова выждать, пока дракон подлетит поближе. Фердус очень надеялся, что орк-озорок устанет первым. У него-то самого ноги давно уж гудели. Он дважды подкреплял силы заклинанием пищи. Но все равно не надеялся остаться в живых. Горы Грифонии остались позади. Впереди темнела стена леса, приближается ночь. Снова и снова губы заученно шевелятся, читая побег. И даже если он все-таки доберется до какого-нибудь города верхних, что с того? Орк Азарок не какая-нибудь мелкая выверна. Он царь-дракон. Один из четырех величайших в мире огнедышащих ящеров. Целая армия его не остановит. Поможет разве что огромной силы волшебство. Ах да, ведь точно. Новой стране принадлежит другой криобал. Красный. Гримуар войны. Подумав об этом, Фердус чуточку обнадежился. Приметив орка Зарока в небе, он пустился бежать к лесу. Возможно, там удастся затеряться на какое-то время и передохнуть. Может, даже немного поспать. Фердус очень плохо разбирался в лесах, этих скопищах огромных растений, что встречаются наверху. Но он слышал, что там бывают большие норы. Иногда целые пещеры. Если удастся найти такую, чтобы пролез кобальт, то это может стать спасением. Но лес Фердуза разочаровал. Это место создавал кто угодно, но точно не пещерник. Норы и пещеры попадались, но такие маленькие, что даже кобальт сумел бы просунуть в них разве что одну ногу. Тем временем над головой с ревом пронесся дракон. Огнедышащее чудовище не стало палить по лесу. Ему явно не улыбалось перекапывать горы пепла в поисках криобала, который даже не обязательно уцелеет. Тем более, что переплет у этой книжки чужой. Что если он не такой неуязвимый, как сами страницы? Что если драконье пламя его спалит? Разлетится криобал на сотни страничек? Ищи их потом по штучке, собирай. Так что вместо извержения пламени орк Азарок приземлился. Со страшным грохотом рухнул в паре вспашек от Фердуза. Тот едва не упал от толчка. Несколько высоких растений вывернуло из земли. И кобальт припустил со всех ног. Дракон попер точно к цели. Более мелкий зверь вряд ли отважился бы сюда спуститься. Тесно, да и брюхо можно пропороть. Но орк Азарок, этот гигант даже по драконьим меркам, ломал столетние стволы, как спички. Фердус снова прочел побег, и грохот сразу стал намного тише. Потом исчез совсем. Орк Азарок почуял, что добыча ускользнула, и замер, начал принюхиваться. Несколько секунд, и он развернулся, судя по звукам, снова пошел по пятам. Рано или поздно Фердус ведь свалится. Если не усталость одолеет, то сон сморит. Спать уже хочется, но пока еще кобальт этого не замечает. Все его существо полно страха. Это куда более сильное чувство. Но вечно убегать не получится. И спрятаться тут совершенно негде. Под ногами только земля и множество кусочков растений. Одни тоненькие и длинные, другие очень твердые и колючие. Фердус не знал, как они называются, но жалел сейчас, что кобальды не носят обувь. Вот сверги носят. Их толстым ступням и невдомек обычно, что там под каблуками хрустит. Тяжелый подкованный сапог по всему ступает равно. А для кобальда камень под ногами, что книга с крупным шрифтом. Щупаешь его кожей и сразу понимаешь, куда забрел. Да что там впереди, света не нужно, в темноте можно шагать. Темнота уже сгущается, кстати. Небесный светильник на уклон пошел. Да и в лесу все-таки сумрачней, чем на равнине. Уже и очки с закопченными стеклами не так нужны. Хотя снимать их, пока Фердус постережется. Глаза у него одни, новых даже криобал не выдаст. И да, насчет криобала. Фердуза вдруг осенило. Вспомнилось одно заклинание, которое изначально явно было в криобале зеленом. Навострив уши, кобальт удостоверился, что дракон еще далеко. Выбрал одно из самых крупных и высоких растений – дерево, Да. Это называется деревом. Как тот материал, из которого верхний делают мебель и черенки для инструментов. Наверное, тут есть какая-то связь. Но сейчас думать об этом некогда. «Эзивок Асунамарида?» — торопливо произнес Кобальт. «Турак Мага Эгети? Зо Путирека? Таку Су Иморек? Но кто?» Короткое заклинание называлось «Ростом растений». А дополнительные условия, которые Фердус добавил, означали, что расти должны только корни, причем по окончании роста сразу же засохнуть и рассыпаться. Так и произошло. Дерево задрожало, его нижняя часть с огромной скоростью буравила землю. Обычно для такого растениям нужна влага, но заклинание Криобала легко ее заменило. И как только магия перестала бурлить, как только рассыпались в труху корни, под деревом образовалась глубокая нора. В нее-то Фердус и нырнул головой вниз. Нырнул и полез в земные недра. Тут было тесно, тут было темно, тут было сыро и холодно. Но для Кобальда это как родной дом. Работая локтями и коленями, Фердус червем уползал все глубже и глубже. Прижимая к груди рваный криобал, старался оставить как можно больше почвы между собой и орка за роком. «Сумури коток котоп ака!» — шепотом произнес он, дойдя до самого низа. Заклинание освещения наполнило подземелье добрым, мягким светом. И в нем Фердус увидел труху, оставшуюся от корней великого растения. Он тут же принялся утрамбовывать почву, заделывать проход, через который пришел. 42 года прожил под землей Фердус Ярке. 42 года, большую часть которых вел тихое, незаметное существование камня в самом темном углу. Он бы предпочел вести его до конца жизни, но пещерник распорядился иначе. И сейчас он затаился, сжался в комочек и постарался дремать в полглаза. Криобал сжимал как можно крепче, чтобы успеть прочесть побег, будь дракон его унюхает и начнет рыть. Но тот, кажется, Фердуза потерял. Шум и рев не стихали, но не приближались. Кажется, орка за року не пришло пока в голову, что кобальт закопался в землю. Конечно, рано или поздно он это сообразит. Но до тех пор можно немного передохнуть.